Десятое. Ци задрожал, когда увидел его. Для Вана заход в город смерти был как опасная игра, в которой мало того, что тебе сдают никудышные карты, ты еще и ставки делаешь со связанными руками. Это поселение на берегу было гнездом беглецов от закона, преступников, ссыльных, барышников, спекулянтов, шулеров, проституток, только и ждущих случая обобрать до нитки первого же чужака. Ван знал об этом не понаслышке. Шрам на животе напоминал ему о городе смерти каждое утро. Однако теперь вместо привычного портового гомона их ожидала подозрительная тишина. На пристани не было людей. Только сотня баркасов стояла вдоль берега. В утренней дымке они были похожи на призраки. Доносился лишь единственный звук — плеск волн, колыхавших опустелые посудины. «Внимание!» — предупредил Ван. Баркас проскользнул мимо пустых судов к пристани. Время от времени там же появлялись человеческие фигуры. Люди перебегали от одного склада к другому, а в одной из лодок Ци разглядел мертвеца, лежащего в луже кровавой рвоты. «Это чума», — предположил Дзе. Лицо его перекосилось от ужаса. Ван молча кивнул. Ци подошел ближе к третьей. Аромат персика укрылась за их спинами. Юноша старался рассмотреть сквозь туман, что происходит на берегу, но завеса была слишком плотной. «Уходим вниз по реке!» — скомандовал Ван. «Эй, ты! Бери шест!» Так он обратился к проститутке, но аромат персика вместо ответа неожиданно схватила третью и наклонила девочку над бортом, угрожая сбросить в воду. «Что ты делаешь?» — воскликнул Ци и сделал шаг вперед. Проститутка ответила новым, угрожающим движением. Третья подняла рев. «Клянусь, я ее сброшу!» — взвистнула аромат персика. Лицо ее превратилось в страшную маску. «Но ведь я тебя...» «Деньги!» — не дослушала девушка. «Давай деньги, или я ее выкину!» «Ах ты дрянь! Отпусти мою сестру! Бросайте мне деньги прямо сейчас!» Она отступила подальше. Ци шагнул вперед, но аромат персика нагнула девочку к самой воде. «Вот только сдвинься с места, и я не нарываюсь, Ци! Вода здесь ядовитая!» — предостерег Ван. Юноша остановился. Ему приходилось слышать об ужасной болезни, которая рождается в речной воде. Он бросил умоляющий взгляд на Вана, но тот не желал подчиняться требованиям проститутки. Он и так уже потратил немало денег и не собирался отдавать еще. «У меня для тебя есть идея получше», — произнес Ван. «Отпусти девочку и убирайся отсюда, а не то я сам скину тебя в воду. Вот с этой палкой». «Ты забыл спросить, согласен ли он?» Аромат персика кивнула в сторону Ци. «Гони деньги, старый козел!» Ван угрожающе поднял дубину. Ци смотрел на капитана с ужасом. «Да что вы делаете? Ради всех богов дайте ей денег!» — взмолился он. Ван сделал вид, что опускает свое оружие и вдруг провел хитрый боковой удар, поразив злодейку в голову, так что ей пришлось выпустить третью. Оказавшись на свободе, девочка бросилась прямиком к брату, но аромат персика успела схватить ее за ногу и все-таки вышвырнула за борт. Ци побледнел. «Третья ведь не умеет плавать. Сейчас она потонет, как топор». Юноша сделал глубокий вдох и прыгнул вслед за сестрой. Он плавал в мутной воде, осматривался, но третьей не видел. Не выныривал, пока не почувствовал, что легкие его вот-вот лопнут. Тогда Ци поднял голову на поверхность, чтобы глотнуть еще воздуха. Потом отплевался и громко крикнул. Третьей нигде не было. Мгновением позже она вынырнула совсем рядом и тут же снова ушла под воду, пропав под соседней лодкой. Ци рванул к ней, загребая изо всех сил, доплыв туда, где только что мелькнула на поверхности сестра. Поднырнул под лодку. увидел, наконец. Третья висела под водой, зацепившись рубашкой за дно лодки. Она не двигалась. Глаза ее были закрыты. Из носа поднимались пузырьки воздуха. Ци отчаянным рывком разодрал под водой ее рубашку и поднял тельце девочки на поверхность. Сестра не дышала. Ци бешено тряс ее и кричал, как безумный: «Третья! Сестренка! Пожалуйста, не умирай!» Он чувствовал, что в спину ему уперлась какая-то палка. Это Ван протягивал ему шест. Юноша с сестрой на руках перебрался на палубу. Капитан положил девочку на живот и схватил за руки. «Ох, чертова шлюха! Одеяло принесите!» Он долго тряс девочку, колотил по спине, приподнимал и вновь укладывал, хлопал по щекам и протирал лицо. Ничего не помогало. Ци пытался посодействовать, но Ван прикрикнул: «Не лезь!» и продолжал тормошить девочку уже без всякой надежды. Неожиданно третью вырвало. Ци стоял рядом, ловя каждый звук, каждое движение сестры. И вот девочка коротко кашлянула, а потом еще и еще. И вот она уже расплакалась. Ци обнял сестру. Третья прижалась к брату. От Вана они узнали о побеге их спутницы. По словам капитана, аромат персика воспользовалась суматохой, чтобы выскочить из баркаса на пристань. Старик добавил, что проститутка только и дожидалась такой возможности, так что ядовитая вода пришлась как нельзя кстати. «Проклятая шлюха! Не знаю, что она вытворяла с тобой ночью, только услуги ее тебе дорого обошлись», — мрачно закончил Ван. «А с ним что случилось?» Ци смотрел на старого матроса. Дзе сидел на полу и корчился от боли. Капитан взглянул на него лишь мельком, попытался ее задержать и зацепился ногой за якорь. Ван оторвал кусок тряпки и протянул матросу: «Ну, давай, перевязывай свою рану. Не то ты мне весь корабль кровью перепачкаешь. А ты переоденься, иначе легкие от сырости загниют». Бросил он юноше: «Не нужно. Со мной все в порядке», — солгал Ци. Штаны он все-таки переодел, а вот рубашку оставил. Не хотел показывать, что под ней. Теперь юноша думал о черешне и об аромате персика. Никогда больше не доверится он женщине. Никогда. Он их всех ненавидит. «Оглох, что ли, Ци? Смени рубаху!» — не отставал Ван. Ци ничего не ответил. На это не было ни желания, ни дыхания. Они снова шли вниз по реке, и юноша задумался о своем ближайшем будущем. И он сам, и третья побывали в ядовитой воде. Теперь оставалось только молиться, чтобы боги сохранили их от ужасной болезни. За себя Ци не боялся. Но ведь совсем другое дело — хрупкое здоровье третьей. И еще одной напасти девочка не перенесет. По счастью, температура у нее не поднялась, да и кашель донимал не больше обычного. Но на этом их везение кончалось. Уставший от проблем, Ван объявил о своем решении высадить их в первой же деревне. От тяжелых раздумий его отвлек страшный вопль. Ци обернулся. Старый Дзе корчился на корме и визжал, как свинья. Все это время матрос орудовал шестом, стоя на месте, но вот теперь, попытавшись сдвинуть какой-то куль, потерял равновесие и рухнул навзничь. Когда Дзе, наконец, позволил себя осмотреть, юноша схватился за голову. По-видимому, матрос недооценил серьезность раны, стремясь поскорее уплыть из города смерти. Ван в очередной раз проклял свою судьбу. Ци убедился, что тряпка вовсе не остановила кровь, а просто прикрыла глубокий разрез. Размотав повязку, Ци увидел жуткую рану. На голени плоть была распорота до кости. «Хозяин, я могу работать», — напомнил Дзе. Ван покачал головой, он повидал на своем веку немало ран, и это была не из лучших. Ци тоже был встревожен. Ему еще повезло, что сухожилия не задеты, но разрез серьезный. Его следует закрыть, прежде чем гниль сожрет всю ногу, — объявил Ци. — Ну да. И как же мы это сделаем, доктор? Веревочкой перевяжем? — издевательски вопрошал Ван. — Сколько отсюда до ближайшей деревни? В ушах юноши еще звучало обещание Вана высадить их на берег при первой же возможности. — Если ты думаешь о знахаре, то сразу забудь. Я лучше доверюсь тебе, чем любому из этих святотатцев. Ци, понимающе кивнул. Крестьяне в деревнях тоже не доверяли лекарям. Это ремесло переходило от отца к сыну, однако проку от такого наследства было не больше, чем от старой корзины. Ступенью выше стояли и гораздо реже встречались целители, которые, помимо знания целебных трав, владели искусством иглоукалывания и прижигания. И только если целители признавали больного безнадежным, люди обращались к знахарям, по большей части алхимикам, прорицателям и шарлатанам в одном лице, чьи невеликие познания в хирургии противоречили конфуцианскому учению, прямо запрещавшему резать по-живому. Вот почему те немногие, кто отваживался на хирургическое вмешательство, считались святотатцами. И все-таки, проработав несколько лет бок о бок с судьей Феном, Ци узнал, что человеческие кости, сосуды и мускулы мало чем отличаются от свиных. Но стоило Ци коснуться раны, Ван, разделявший общее мнение о хирургии, его остановил. «Пусть лучше хромой, чем мертвый». «Я знаю, что делаю», — заверил Ци. «В деревне я лечил нашего буйвола. И если Дзе такой же толстокожий, каким кажется, то разница будет невелика». Матрос жалобным стоном изъявил свое согласие. Он-то понимал, что до самого Фуджоу может рассчитывать только на этого юнца. Ци собрался с духом. Ему не в первый раз приходилось работать с человеческим телом. Юноша делал подобные операции, когда учился в университете, поэтому он уверенно промыл рану кипяченым чаем, осторожно удаляя ворсинки ткани. Разрез начинался под коленом и шел вдоль большой берцовой кости, почти до самой лодыжки. Молодого хирурга беспокоили глубина раны и обильное кровотечение. Завершив промывание, он попросил Вана подвести баркас к берегу. «Это все? Ты уже закончил?» Ци покачал головой. У него не было ни иголок, ни шелковой нити. Однако однажды ему довелось осматривать труп, раны на котором были зашиты при помощи толстых головок. Юноша поделился своей идеей с капитаном. «Они водятся в камышах. Раздобыть их будет несложно», — добавил он. Ван нахмурился. Об этой живности он слышал только одно. «Укус толстой головки способен и мертвого оживить». По знаниям деревенского парня старик нисколечко не доверял. Но ему хотелось проверить залатанный борт, и он согласился подойти к берегу. Они встали на якорь в желтой дельте небольшого притока, который скользил к реке, словно умирающая змея. В этом месте грязь была охристая, а густой камышовый лес ярко-зеленого цвета. Лучшего места для побега было бы не сыскать. Однако Ци думал лишь о том, как бы сделать начатое дело получше. И вскоре он разглядел холмики высохшей грязи. Это были затерявшиеся среди камышей муравейники. Юноша вздохнул с облегчением и опустился возле одного из них на колени. Первые ряды насекомых сразу атаковали его ноги. Не обращая на муравьев внимания, Ци по самое плечо запустил руку внутрь, а потом накрепко сжал кулак, точно собираясь вырвать у этого муравейника кишки, и резко выдернул руку, всю покрытую грязью и взбесившимися муравьями, которым не терпелось вонзить свои громадные челюсти в плоть, потревожившую их покой. Ци порадовался, что не ощущает боли от укусов. Он спокойно снимал с себя муравьев одного за другим и аккуратно перекладывал в заранее приготовленную склянку, потом накрыл ее тряпкой и бегом вернулся на корабль. Заметив, что по плечу юноши до сих пор ползают толстые головки, Ван бросился их стряхивать. — Клянусь всеми драконами, парень, ты что, не чувствуешь их укусов? — Еще как, — солгал Ци. «Жарят, будто черти!» И перевел взгляд на кусачих страшилищ. С годами Ци научился скрывать свою необычную способность от чужаков. В младенчестве его нечувствительность к боли была потехой для соседей. Они выстраивались в очередь у его колыбельки, норовя лишний раз посмотреть, как эта кроха выдерживает щипки в пухлые щечки и даже ожоги. Однако уже в школе дела пошли хуже. Учителя, наказывавшие мальчика палкой, поражались, не слыша ни единого стона. А другие ученики завидовали редкой способности, ставившей Ци выше других. И тогда дети решили доказать, что если этому мальчику сделать по-настоящему больно, он тоже начнет выть. В ребяческой возне появилась жестокость. От полусерьезных оплюх до неподдельной ярости. Понемногу Ци обучился искусству притворства и от малейшей царапины принимался вопить и завывать, будто ему проломили голову. Ци скинул убегающих муравьев обратно в склянку и посмотрел на старого матроса. «Вы готовы?» Дзе кивнул. Юноша кивнул в ответ. Операция началась. Двумя пальцами правой руки Ци ухватил первого муравья и поднес к ране. Левой он зажал разрез. Дзе не понимал, что происходит, а муравей вцепился челюстями в кожу матроса, захватив оба края. Юный хирург резко оторвал пузико, так что толстая головка осталась на ране, и потянулся за новой жертвой. А потом аккуратно повторил операцию, поместив второго муравья чуть ниже. Так он прошел по всему разрезу. Ну вот и готово. Через пару недель головки вытащишь, это будет совсем несложно. Рана к тому времени зарубцуется. «Он вытащит?» — вмешался Ван. «Да разве этот косорукий справится?» «Ну, конечно. Просто возьмет острый нож. Даже не думай, парень. Теперь ты от нас никуда не денешься». «Ну, теперь я ничего не понимаю. Вы собирались нас высадить в первой же деревне?» «Ну да, собирался. А теперь забудь об этом, и дело с концом. Но не думай, что ты здесь будешь почетным гостем». «Дзе сейчас не в том состоянии, чтобы ворочать шестом. А мне в одиночку с кораблем не справиться. Так что заступай на место старика до самого нашего прибытия в Линь-Ань». «Ну, господин Ван, я...» «И даже не заикайся о плате за работу, иначе я тебя точно вышвырну за борт. Все ясно?» Не дожидаясь ответа, капитан отвернулся к рулю. Несмотря на его хмурое лицо, Ци понимал, что этот человек только что спас жизнь ему и третьей. Всю следующую неделю Ци не отходил от сестры. Его молитвы не помогли. У девочки начался жар. И Ци, хотя и давал ей лекарства, все равно боялся, что этот приступ отнимет у нее последние силы. Он оставлял ее только чтобы помогать Вану, и тогда работал, не покладая рук. что было сил, налегал на шест, драил палубу, крепил и перетаскивал груз, не забывая надеть толстые рукавицы, которые выдал ему Дзе. Время от времени Ван подзывал его по какому-нибудь срочному делу измерить глубину реки или оттолкнуть плывущую ветку. Однако в целом капитан не сильно докучал своему матросу. Течение само несло баркас вперед. — Эй, парень, внимание! Да держи язык за зубами! От окрика Вана Цыпа холодел. Подняв голову, он увидел рядом с баркасом лодку с двумя людьми и громадной собакой. У одного из мужчин лицо было рябое. Ван шепнул юноше: «Уходи с палубы, да приготовь шест». «Есть на борту кто-нибудь по имени Сунцы?» — выкрикнул рябой. Ван бросил взгляд на дрожащего юношу, который в это время укрывал одеялом сестру, а потом посмотрел на спросившего: «Цы? Что за нелепое имя?» И старик рассмеялся. «Отвечай на вопрос, а не то отведаешь моей палки!» — рявкнул рябой. И предъявил знак стражника. «Меня зовут Гао. Кто у тебя на борту?» «Прошу прощения», — залебезил старик. «Мое имя Ван. Родом из Джунаня. Этот хромой Дзе, мой матрос. Мы идем с рисом в Линьань». «Меня не интересует, куда вы направляетесь. Мы ищем молодого человека, который сел на корабль в Зяньяне. Вероятно, с ним вместе следует больная девочка». «Беглый?» — заинтересовался Ван. «Он украл деньги». «А этот кто таков?» Рябой покосился на Цы. Ван ответил не сразу. Юноша крепче сжал шест и приготовился защищаться. «Это мой сын. На что он вам?» Стражник посмотрел на капитана с презрением. «Отойди, я к вам поднимаюсь». Цы прикусил губу. «Если они обыщут баркас, то найдут третью. А если он попробует им помешать, то сам подпишет себе смертный приговор». «Придумай что-нибудь, или тебя схватят». И Цы неожиданно переменился в лице и согнулся пополам, будто ему переломили хребет. Удивленный Ван кинулся было ему на помощь, но тут на юношу напал приступ неудержимого кашля. Цы колотил себя в грудь, глаза его вылезли из орбит, изо рта летела кровавая мокрота. Кое-как ему удалось выпрямиться, и он протянул руку к стражу порядка. Тот, будто завороженный, смотрел на струйку крови, сочившуюся у него изо рта. «Ради милосердия помогите!» — просипел Цы и шагнул к рябому. Стражник в ужасе пятился, но Цы подходил все ближе. Еще шаг и дотронется. Но тут страдалец потерял равновесие и повалился на дощатый пол, опрокинув при этом мешок риса. Когда он поднял голову, Ван увидел, что его трясущееся лицо все перепачкано слюной и кровью. «Это же ядовитая вода!» — с воплем старик отпрыгнул подальше. «Ядовитая вода!» — повторил Гао, бледнее на глазах, перепуганный стражник. Безотчетно продолжал пятиться, пока не уперся в борт. Не оборачиваясь, он перепрыгнул в свою лодку и, сорвавшись на виск, приказал: «Уходим!» Помощник, видевший все, навалился на шест так, как будто от силы толчка зависела его жизнь. И вот лодка уже стремглав удаляется вниз по реке и постепенно теряется из виду. Ван все не мог понять, что произошло. Цы, как ни в чем не бывало, поднялся на ноги. — Ты? — Да как же ты это сделал? — пробормотал капитан. Юноша выглядел здоровым, как только что сорванное с ветки яблоко. — Это пустяки. Цы освободился от рукавиц и выплюнул какие-то кровавые ошметки. Вот так-то лучше. Конечно, было немножко больно кусать себя за щеки. Насчет боли он приврал. Однако, судя по лицу этого типа, небольшое представление нам не повредило. «Вот же плут!» Старик и юноша рассмеялись. Ван бросил взгляд на точку, в которую превратилась лодка стражника, и обернулся к Ци уже с озабоченным видом. «Определенно они держат путь в Линь-Ань. Я не знаю, что ты натворил, да, по правде сказать, и знать не хочу, но послушай моего совета. Когда сойдешь на берег, гляди во все глаза, слушай во все уши. Взгляд у этого Гао, как у собаки-ищейки. Он учуял запах крови и теперь не успокоится, пока не попробует ее на вкус».